Итак, я представлюсь и вкратце немножко расскажу о себе, поскольку всегда вопрос этот возникает. Что за человек? Ну, я немного вкратце расскажу о себе. Если у кого-то возникнут какие-то вопросы в процессе нашей встречи или встреч, вы сможете задать вопрос, и я буду отвечать. Можете сюда ко мне подойти, можете какую-то встречу организовать. Я постараюсь вам рассказывать более детально какие-то вещи. Итак, меня зовут Леонид, фамилия моя Тугутов. Лакшми Нараяна Дас – это мое имя, которое я получил при посвящении духовном. Мне 38 лет. Вкратце, средняя школа, педагогический институт, исторический факультет, армия, экономический университет, преподавание в институте, жизнь в буддийском монастыре. И вот до сегодняшнего дня все как бы связано с духовной жизнью, с духовной практикой. В 27 лет я отошел от мирских дел, будем так говорить, и на сегодняшний день мне 38 лет. 10 из них я уже занимаюсь исключительно изучением ведической философии и начал этот путь с изучения философии и практики буддизма. Это вкратце. Если что-то вас еще заинтересует, я расскажу. Сейчас я также работаю в некоторых институтах, преподаю на кафедре философии, в частности, преподаю на кафедре философии в Иркутской экономической академии, также читаю курсы лекций в Улан-Баторском институте восточных философий и Красноярский институт непрерывного образования. На этом я закончу. Итак, это вторая программа в этом городе, в Днепропетровске. Второй наш приезд сюда. Кто-то уже посетил нашу программу в первый раз, где я рассказывал основополагающие философские понятия ведические. И сегодня, с сегодняшнего дня, мы проведем еще один небольшой такой семинар. Сегодня я буду рассказывать о ведических писаниях, расскажу о ведических представлениях о времени. Завтра мы с вами поговорим о законе кармы и реинкарнации. Что-то вы вновь услышите, что-то, может быть, новое я расскажу, поскольку наверняка очень много новых людей. Если я начну говорить какую-то более глубокую философию, новую информацию давать, то многие люди не смогут разобраться, поскольку не слышали каких-то основных, базовых знаний. Третья наша программа будет посвящена, я так думаю, если мы сможем уложиться в эти первые два дня, ведическим представлениям о космосе, уфология. И четвертая программа для тех, кто хочет интересоваться, как это все применять на практике, будет проведено практическое занятие. Итак, я начну. Я хотел бы вас сразу попросить, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, не выкрикивайте. Я закончу, когда свою лекцию, я предоставлю время для вопросов. Обычно я никогда не спорю ни с кем, поскольку целью этой программы является исключительно проинформировать общество. Я буду просто давать информацию, не буду ни с кем спорить, ничего доказывать. Если вы будете спокойно спрашивать, я буду отвечать. Если вы будете спрашивать меня с вызовом или спорить, я больше ничего не знаю. Я обычно говорю, я ничего не знаю, простите меня. Я даже могу заплакать. Серьезно. Мне очень обидно, всегда людей просишь чтобы они были спокойны, поскольку это просто информация. И если это знание идет кому-то вразрез, у кого-то какие-то беспокойства, можно просто это не принимать, встать тихонечко и пойти домой смотреть футбол, там, телевизор, что-то такое, теннис, кино какое-то, заниматься своими делами. Поэтому я бы хотел, чтобы наша программа прошла в такой дружеской атмосфере, спокойной. Я лишь просто буду давать информацию, ту информацию, которая подтверждается ведической литературой. Какая-то часть информации подтверждается уже современными учеными, современной наукой. Какая-то исследуется. Но так или иначе, я постараюсь ничего вам не говорить, что я выдумал сам. Или кто-то выдумал другой. Какой-то человек, у которого есть какие-то претензии к знаниям, к миру. Итак, веды. Слово «веда» означает знание. Не только в русском языке, но само слово «веда» имеет санскритское рождение. Санскрит – это язык, на котором раньше, более чем 5000 лет назад, в основном говорили люди нашей планеты. Существует по описаниям ведическим 84 диалекта санскрита. Сейчас часто я слышу, когда русские люди говорят, что санскрит произошел от русского языка. Нет, это противоречит самим ведическим произведениям. Есть определенные диалекты, которые мы находим в русском языке, а особенно мы находим эти диалекты в украинском языке. В этом, конечно, отношение Украины держит первое место. Это факт. После Индии, наверное. Да, после Индии самой. Потому что в Индии тоже все трансформировалось, и вы не услышите санскритской речи, вы услышите хинди на разных его направлениях, разных диалектов. Но это также трансформация определенных диалектов санскрита. Сейчас очень много существует информации. Очень много людей пишут письма. Я читаю лекции в институтах, студенты спрашивают, магазины забиты русскими ведами, украинскими ведами, белорусскими ведами, эстонскими ведами, венгерскими ведами, японскими ведами, монгольскими ведами даже. Я удивлен. И каждая страна сейчас претендует на то, что она является носителем ведического знания, и что все остальные приняли от нее. Таковы признаки национальной обусловленности, государственной политики. Это естественно, когда есть какая-то очень великая идея, великая наука, то люди претендуют к ней. Почему? Потому что все люди были когда-то объединены этой культурой, этой философией. И почти в каждом народе мы можем найти подтверждение и писание. Также мы можем найти в устном творчестве подтверждение, что почти все страны мира имеют ведические корни. Все абсолютно. Вы не найдете ни одного народа, который не имеет какие-то ведические представления. И когда это знание сейчас широко стало распространяться, люди чувствуют, что это какой-то есть отголосок в их собственной культуре, особенно дохристианской, доисторической. Итак, попытаемся разобраться с вами более научно, обратившись к изначальным ведическим произведениям, которые сами уже говорят о себе, откуда они, кто их записал и как они распространились в своих литературных и устных направлениях по всему миру. Итак, сами ведические произведения были записаны на специальных листах пальмовых. Есть специальное изготовление пальмовых листов. Если вы записываете на них при определенном способе записи, то они сохраняются много тысяч лет. Десятки, сотни тысяч лет могут сохраняться. Изначальные ведические писания хранятся в таком месте Бадарикашрама в Гималаях. И тот, кто совершает паломничество в Гималаи, он может посетить высокогорную эту местность Бадарикашрама. Это место паломничества. Туда очень сложно дойти. Но все-таки даже сейчас люди, имеющие неплохое здоровье и состояние, имеющие деньги, могут посетить это место. Также многие ведические произведения являются национальным достоянием Индии. Сейчас. Только лишь сейчас. Все эти произведения более 5000 лет назад, на заре века Кали, в конце Двапара-юги, то есть более 5000 лет назад, были записаны только одной личностью. Они были собраны воедино и записаны. Появляются первые записи. Этот мудрец Вьясадева. Вьяса означает разделять. Вьясадева Дваянпайна. Дваянпайна означает родившийся на острове. Он жил на перекрестии рек Ганги и Ямуны. То есть, если мы будем говорить, это на самом деле территория современной Индии. Сейчас очень много идет разговоров о Семиречии, о российском принадлежности, о российской или о странах бывшего СНГ. Если вы помните, в первый приезд я уже рассказывал вам, что центром ведического мистицизма в прошлой культуре была бывшая территория СССР. То есть, в частности, Россия, Украина, это все были ведические отдельные провинции, огромные отдельные. Но столицей была Хастинапура, современный Дели. Итак, Вьясадева записывает эти произведения в этой области, на перекрестии двух рек, Ганги и Ямуны. И он разделяет одну большую веду на четыре части. Риг, ритуалы, Ригведа, мы узнаем о таком разделе ведического знания, Ригведа. Саммаведа, Яджурведа и Атхарваведа. Итак, я вкратце поговорю об этих писаниях, что они из себя представляют. За каждой ведой был закреплен определенный ученик, который распространял этот раздел ведического знания широко среди цивилизованных людей, в основном среди браманов, это интеллектуального сословия, священнослужителей, и кшатриев, правителей. Два высших сословия общества всегда существуют. Интеллектуалы или священнослужители, ученые люди, и правители, воины, военачальники, руководители, политики. Это считается два высших сословия общества. Это происходит всегда в мире, даже если сейчас мы с вами все вот в этом зале отделимся от общей массы людей, то так же произойдет, появятся два высших сословия. Люди, имеющие качество управляющих, умеющие организовывать, которые умеют вдохновлять, ораторы, влиять на людей. И также отделится какая-то интеллектуальная часть людей. Люди ученые или люди, связанные с знанием религиозных принципов. Итак, Вьяса разделил эти веды. Ригведу он поручил Пайла Риши. Риши означает мудрец. Самаведу Джаямини Риши. Яджурведу Вашаимпайни Риши. И Атхарваведу Ангира Риши. Эти личности являются знатоками и носителями каждой этой отдельной веды. Что же из себя представляют эти произведения в отдельности? Ригведа означает ритуалы. Самая большая из вед содержит 10 522 стиха или мантр. Если вы помните, я уже рассказывал вам. Ман означает ум, трая, освобождение. Определенные звуковые коды и шифры, определенным образом комбинированные, состоящие из санскритских слогов или санскритского алфавита, которые приводят в движение, механически приводят в движение определенные стихии в природе, определенные энергии. А весь мир, вы сами знаете, состоит из энергии и разных ее комбинаций. Итак, эта веда состоит из 10 глав, которые называются мандалы. Мандалы прославляют полубогов, таких как Индра, Агни и всех остальных. Очень часто можно услышать в исторических хрониках, допустим, Киевская Русь поклонялась Индре. Дохристианская Русь в Киеве поклонялась Индре. Все жертвоприношения были направлены на удовлетворение Индры. Еще называли Индрика. И также был вид поклонения на территории Руси, то, что мы находим сейчас. Это Велеса или Шива. Также Агни был в почете, очень много волхвов, осталось очень много трудов поклонения Агни. Варуни – это стихия, Агни – это стихия огня, Варуна – это стихия воды. Сомма – Луне или Чандра. Сурья или Ра – это поклонение Солнцу. Мы находим также на этой территории. И в этих произведениях «Песни Камаюн», «Птицы Камаюн», «Велесова книга» и так далее, описываются все эти поклонения, которые были даны самым образованным людям этой территории. Эти писания и обучение было произведено самым великим личностям, мудрецам, которые проживали на этих территориях. Итак, десятая часть Ригведы содержит мистические мантры и сукты, магические заклинания, читая которые, люди способны производить магические эффекты. Это знание передавалось только браманам. Только браманам это означает людям высокой нравственности. Высокой нравственности. Почему? Если какого-то человека безнравственного или человека с низкой моралью обучить этой практике, он причинит беспокойство не одной сотни тысяч людей. Тысяч людей. И даже, может быть, миллионам людей причинить беспокойство. Поскольку это очень действенное знание. Все эти звуковые вибрации обладают очень большим потенциалом энергетическим. И что даже нечистая личность может воспользоваться этим знанием для своих корыстных целей. Поэтому проходили курсы обучения, выявления признаков, кому можно передать это знание, кому нельзя. Следующий раздел называется «Саммаведа». Это молитвы или пение молитв, правило. Самое маленькое состоит из 1549 стихов. Это гимны для различных церемоний. Излагают, как использовать эти гимны и песни в различных ритуалах и церемониях. Следующее. Яджурведа. Яджур означает жертвоприношение. Но не жертвоприношение какого-то живого существа, а в основном было связано с огненными жертвоприношениями. Я уже рассказывал, как эти священники возливали топленое масло в огонь при определенных правилах, определенной технике. И в топленом масле содержится самый большой, скрытый, тонкий очистительный огонь. Из всех продуктов самый сильный, тонкий очистительный огонь находится в топленом масле. Он назывался на санскрите гхи. Гхи. Итак, Яджурведа является руководством для священников по проведению жертвоприношений. Содержит описание ритуалов и указания для священников о правилах проведения жертвоприношений, описывая различные формулы и процедуры. И четвертое называется Атхарва-веда. Атхарва означает священнослужитель, или то, что мы называем, если кто-то знает индуизм, брахмана, или то, что мы знаем дохристианское, это волхвы или священнослужитель. Священнослужитель. Атхарва-веда состоит из 6000 стихов наставления и мудрости. Правила произношения мантр для создания мистического эффекта. Тоже очень важная наука, поскольку люди очень часто произносят какие-то молитвы, но не могут понять, почему они не работают. Даже в христианстве, в мусульманстве, в буддизме. В одних случаях требуется искренность, а в одних случаях требуется техника. Не надо никакой искренности, нужна техника. Мастерство произношения этих звуков. Когда живое существо устремляется к материальным приобретением, важна техника. когда живое существо устремляется к духовным сферам, не интересуется материальными результатами своей практики, тогда нужна чистота сердца и искренность. Вот в этом разница. Но когда человек преследует материальные желания, нужна техника. Он должен обучиться искусству произношения звуков, правильной комбинации, как правильно петь мантры. Это очень сложная наука. Даже звук «ом» очень сложно произнести. Люди в современном мире очень часто «ом» говорят, «ом», разные мантры, «ом мани падме хум», буддийские мантры повторяют, повторяют ведические мантры. Но они не знают, что если человек не обучен тонкостям произнесения санскрита, то из его уст ничего не происходит. Ничего абсолютно, вообще не происходит. Итак, в частности, Самаведа и Адхарваведа объясняют эти тонкости и детали. Также включает в себя правила поклонения различным планетам и молитвы, помогающие избежать неприятностей, зла, болезней. Вот очень часто можно видеть, как люди лечатся разными травами, лекарствами. Но ведические произведения говорят, что те, кто находится на очень высоком интеллектуальном уровне, никогда не прибегают к лекарствам, к хирургии, к каким-то побочным таким подручным средствам. Говорится, у того, у кого есть очень хороший интеллект, может понять могущество слова или звуковой вибрации. Вот мы говорим всегда, да? Слово лечит и калечит, да? Почему так говорят? Что словом можно лечить куда более эффективнее, чем любым лекарством, любые таблетки и все. Но люди не знают этой науки. Сейчас в современном мире практически это знание отсутствует. И есть разные тренинги, гипноз, но мантры – это совершенно другое. Называется мантра-йога. И один из разделов аюрведы объясняет, как произносить звуки определенные, как можно просто носить одежду определенной комбинации цвета, и у вас излечится почти любое заболевание. Красное как носить синее, какие фазы луны, и так далее, без всяких трав, без всевозможных вмешательств. Итак, следующий раздел Адхарва-веды включает мантры, как одержать победу над врагами. У всех людей есть какие-то недоброжелатели. И Адхарва-веда также огромный раздел несет звуковых вибраций, как защититься от неблагоприятного воздействия тех людей, которые желают нам чего-то очень плохого. Называются всевозможные кавачи. Слово кавача или мантра кавача – это определенные заклинания или мантры, звуковые вибрации, которые покрывают наше тело броней энергетической, как человек как бы в коконе начинает существовать. Может быть, вы читали у Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», там этот священник рисовал круг, помните, да? И они не могли, эти живые существа тонкого мира, демоничные живые существа, не могли пробиться, как будто бы в воздухе было какое-то препятствие, как стекло, да? Помните, да, наверное? Это вот примерно, я почему сравниваю, потому что люди видели это по телевизору, в кино. Вот это называется мантра кавача, то есть определенная комбинация звуков и определенное умонастроение, при котором человек, если он овладел этой техникой, может покрывать себя этой защитной оболочкой, и никогда никто ничего не сможет причинить, даже если человек не обладает достаточной моралью сам, даже если он сам недостаточно морален. Это как бы технические детали, то есть тут дело техники. Итак, это четыре основных произведения, но есть очень важная деталь. Иногда людям кажется, вот один человек мне говорил, я читал Ригведу и не нашел там того, что вы рассказываете. Он не знает, что каждая веда – это огромное произведение. И в каждую Ригведу, в каждую ведическую систему включены брахманы, самхиты, араньяки и упанишады. Это еще определенные разделы, которые объясняют каждую мантру, каждый звук в этих мантрах. И когда человек начинает изучать эти писания, он начинает понимать истинный смысл ведического знания или направления. Риг, допустим, Сама, Яджур или Адхарва-веды. Если вы помните, я уже рассказывал вам, что сейчас очень много изучений, исследований сделано современными учеными. И я перечислю вам вкратце, какие разделы существуют и как это сочетается с современной наукой. Очень быстро, может быть, кто-то уже знает об этом, что-то пополнилось. Итак, протезирование. Я уже рассказывал, есть разделы в Ригведе, которые объясняют моменты, как делать протезы, которые могут исполнять практически 90% функций утраченного органа или конечности. 90% – это немыслимо. То есть, когда говоришь человеку, он говорит, невозможно, это невозможно. Но 90% возвращается. То есть, глаз может видеть. Глаз может видеть, не просто видеть свет или темноту, но может различать формы. Этим глазом можно читать даже. И он полностью искусственный, может быть. Итак, протезирование в Ригведе. Современные ученые не достигли еще. Число хромосом. В 1890 году было открыто. Такое произведение, как Махабхарата, описывает число хромосом детально. Соединение мужских и женских хромосом в зиготе. В 20 веке только начинают исследовать это. Толком еще кое-какие движения сделаны. Также Махабхарата и Бхагавата Пурана. Бхагавата Пурана – это Шримад Бхагаватам. Сейчас некоторые песни переведены уже на русский язык. Можете взять, почитать, разобраться. Следующее. У ребенка слышно сердцебиение на втором месяце беременности. Робинсон в 1972 году открывает. Куда более детально описывается это в таком ведическом произведении, как Айтрея Упанишада, и также в Бхагавата Пурана, в третьей песне. Искусственное оплодотворение. Стептоя в 1978 году открывает. Махабхарата описывает разные виды искусственного оплодотворения, не только такие, которых вы читали в газетах или в научной литературе. Увеличение продолжительности жизни при космических путешествиях. Также Бхагавата Пурана описывает всевозможные виды времени, как оно действует. Деление клеток на три слоя. Также в Пуранах описывается. Микроорганизмы. Также описываются в Махабхарате. Жизнь в растениях. Вся ведическая традиция. В современном мире Боз в 19 веке открывает это. Изучение природы сна, еще непонятно. Прашна Упанишада, йога-сутра Патанджали. Есть разделы, поясняющие все виды снов, как их трактовать, как можно понять, что за сны, что происходит во время сна с организмом. Анализ строения уха, лабиринт Макнали в 1925 году. Ригведа Айтрея Упанишада объясняет более детально. Скорость света, Ригведа, Саймбхашья глава называется, в 19 веке только об этом стали говорить ученые. Планеты, которые находятся за Сатурном, 17-19 век. Махабхарата объясняет, что за планеты, как они устроены. Космические путешествия, все ведические произведения, сейчас только на начальной стадии. Сила гравитации, Прашна Упанишада. Рассказывает разновидности гравитационных полей, как меняются, при помощи чего. Ультрафиолетовые и инфракрасные спектры, Мундака Упанишада, только в 20 веке открылось. Нашумевшие тахионы, которые передвигаться должны были быстрее света, ученые очень много этот вопрос решали. Мундака Упанишада описывает. Сударшан, такой ученый, в 1968 году. Этот вопрос поднимает. Ядерное оружие, Махабхарата, наше современное время только появляется сейчас, в 20-м столетии. Есть описание 96 видов ядерного оружия. Называется на санскрите брахмастра. 96 разновидностей ядерного оружия. Это только ядерного, существует разное. Это Дханурведа, веда военного искусства. Черные дыры. В 20 веке гипотеза существует только. Черные дыры объясняются в Мундака Упанишаде. Летательные аппараты Ригведа, Рамаяна, Виманика, Шастра. Сейчас мы знаем, что это современное все. 19-20 столетие. Субатомные частицы. В 20 веке Томас, Резефорд, Чадвик. Бхагавата Пурана описывает такой параману, субатомную частицу, параману, ту, которую ученые еще до сих пор не открыли. Использование звука для разрушения материальных объектов. Гавро в 1964 году. Махабхарата описывает такой вид оружия, ваджра астра, то есть определенное создание звуковой вибрации, которое может разрушить любой материальный объект любого масштаба, любого объема, любой материальный объект, металлический, какой угодно, при определенных звуковых вибрациях. То есть собираются браманы, участвуют иногда раковины, такие вот морские раковины специальные есть. Одни дуют в раковину, другие произносят звуковые вибрации определенным тембром голоса в определенном психическом состоянии. И производится определенный вид оружия, вибрационного оружия. И круговорот воды в природе. Следующее. Также каждая веда из четырех обладает практическим знанием для людей, чтобы они могли очень хорошо существовать в материальном мире. В материальном мире. То есть ведические произведения заботятся не только о духовной жизни людей, но и заботятся обо всех ее материальных сторонах, обо всех абсолютно. Воспитание детей, сексуальные взаимоотношения, работа, живопись, искусство, танцы, пение и так далее, и так далее. Даже вышивание, вязание и так далее. Существует 64 дисциплины, которым обучают в ведических школах или обучали в ведических школах. Итак, Ригведа, ее частью является Упаведа. Упаведа. Упа – это значит входящая внутрь и являющаяся подчиненной частью. Ригведа имеет Аюрведу. Аюрведа относится к разделу Упавед Ригведы и преподносится таким такой личностью, как Дханвантари. И Аюрведа описывается в трех категориях. Предназначенная для людей в модусе невежества, как их лечить, поскольку, вы знаете, многие люди не могут следовать определенным правилам, предписаниям, поэтому им лучше что-нибудь отрезать. Да, говорится, хирургия применяется только для невежд. Почему? Потому что если вы даете какой-то им рецепт, другой, там надо чему-то следовать, нужен волевой фактор, сила воли разная, а люди не способны. Поэтому Аюрведа хирургию предлагает для людей в невежестве. Для людей в страсти предлагаются всевозможные терапии, то есть то, что мы говорим, всевозможные таблетки, пусть они какого-то фитопроизводства, могут даже химические быть. И для людей в благости другие виды. Это дыхательные упражнения, диета. Говорится, любое заболевание можно вылечить искусством диеты. Любое. Любое заболевание. Режимом и искусством подбора продуктов питания для данной индивидуальной категории или комбинации личности. Это тридоша, может быть, кто-то знает. Это Аюрведа. Следующее, Самаведа. А Самаведа внутреннюю имеет веду, которая называется, или Упаведу, Гандхарва Упаведа. Обучает пению, танцам, игры на музыкальных инструментах, музыке вообще. Ее представляет Бхарат Муни, мудрец Бхарат. Он ее описывает, один из учеников, ученика Вьясы. Следующее, Яджурведа, Тханур Упаведа. Военное искусство. И она включает в себя знания политики и экономики. Военный человек обязательно должен быть квалифицированным экономистом и должен очень хорошо быть сведущим в политике. Таким образом, воины изучали помимо всего военного арсенала и всего техники, они должны были знать экономику и политику. В частности, в политике был огромный раздел истории. Ее представляет Парашурама Риши, Парашурама Риши. Адхарва Веда имеет свое внутреннее содержание Стхапатья Упаведа. Это архитектура, строительство, живопись, скульптурное ваяние. Все, что связано с этим. Итак, каждая из этих вед включает в себя внутренние произведения. Они внутри этих ведических знаний существуют. Поэтому это огромная, огромная, огромная литература. Я упоминал. Самхиты, брахманы, араньяки и упанишады. Самхиты. Набор всех стихов данной веды, допустим, Ригведы. Или как Самаведы, или Яджурведы. Самхиты. Предназначены для того, чтобы их изучали ученики. То есть студенты, которые обучаются в школах. Брахманы излагают историю и скрытое эзотерическое значение мантр и жертвоприношений. Брахманы излагают истории и эзотерический скрытый смысл значения мантр и жертвоприношений. Люди практически не знают, для чего что делается, даже когда видят. Люди даже в церковь приходят и не знают, почему вот так вот машут, почему вот этим крутят. И так далее. То есть, ну, что-то эзотерическое. То есть, ни в коем случае нельзя, чтобы все знали об этом. Араньяки. Это скрытая цель вед. Скрытые могущества, то есть, скрытая сила данных жертвоприношений. Почему? Потому что если человек не знает о скрытой могущественной силе какого-то ритуала, он может причинить беспокойство окружающим. Поэтому араньяки изучались строго в лесу, на природе, когда нету никого рядом, никаких людей. Учитель и ученик, он ему показывает. Почему? Потому что ученик будет ошибаться. И через эту ошибку он может возникнуть большой взрыв, пожар, может молнией ударить и так далее, и так далее. Какие-то проблемы с телом, трансформация начнет происходить прямо на глазах у человека. Может подняться давление, человек может умереть. Прям, или может неправильно произнести звуки и убить рядом сидящего учителя. Поэтому это была очень серьезная процедура изучения всех этих вещей. И упанишады. Философское знание стихов и ритуалов. То есть философия. Что скрыто философски в этих всех произведениях. Следующее. Также есть такое произведение, которое включает в себе краткое знание всех упанишад, то есть всей философии, скрытой от глаз человека, который привлекается только технической стороной. И Бхагавад-гита является центром, ее называют жемчужиной всей философии ведической. И ее могут воспринять только люди с очень хорошим интеллектом и чистой моралью. Поэтому также обучалась философия, изучалась философия Бхагавад-гиты постепенно, по ступеням. Следующее произведение, которое называется Итихасы. Итихасы, которые включают Махабхарату и Рамаяну, такие древние эпические произведения. Далее существует 18 Пуран. Слово Пурана означает совершенный или полный. Еще перевод санскрита этих слов означает древний или старый. 18 Пуран, разделенных на 3 секции. Пураны, предназначенные для культуры в невежестве, для ведической культуры, но раздела невежества. В ведической культуре также были невежественные люди. Для них предназначено 6 Пуран. Для тех, кто в страсти, 6 Пуран. И для тех, кто в благости, 6 Пуран. Какие же Пураны? В благости. Центральным местом для культуры в благости ведической и для людей являла Бхагавата Пурана. Ее называют Махапурана. Это Шримад Бхагаватам, состоящая из 12 песен. Из 12 песен. Это такой большой сборник. Сейчас его напечатали. Уже заканчивают на русском языке. У нас сейчас есть 6 песен на русском языке. Еще 6 печатаются. Что туда входит? Вишну Пурана, Нарада Пурана и так далее. Я не буду их всех перечислять. Раджа Пурана или Пурана для людей, которые пребывают в страсти, то есть более ниже немножечко находятся. Для них предназначены, если в сатве или в лагости Пураны предназначены для поклонения единому Богу, Вишну, поэтому мы знаем слово Всевышний, Вишни, Вишни означает Всевышний, то есть единый Господь. И люди в благости понимают, что Бог один. Человек только в гуне благости может четко осознавать, что Бог один. Человек в гуне страсти, в его уме, в его сознании присутствует разделение, разнообразие. Поэтому мы говорим «ваш Бог», «наш Бог», «твой Бог», «у меня свой Бог». Это означает, что это природа страсти, то есть нету благости, более низкий уровень интеллекта, более низкое сознание, плохая карма. Мы поговорим об этом. Итак, для этого были предназначены другие пураны. Они предназначали поклонение Брахме, Брахме, Брахма-пураны. И одно из имен Брахмы называется Сварга, Сварог. Слышали, да, Сварог, поклонение Сварг? Это санскритское слово Сварга. Это одно из имен Брахмы, Брахмы. И мы можем видеть, что сейчас те ведические произведения, которые есть на этих территориях, поклоняются Сварогу, Сварожий круг и все остальное. Это Брахмы. Это называется Раджастика Пурана для общества или для людей, которые находятся в страсти, но следуют ведической концепции. И следующее. Тама Пурана или для людей в невежестве. Для них было поклонение и произведения, которые прославляли Господа Шиву. Шиву. Это Шива Пурана, Линга Пурана, Матси Пурана. Матси Пурана – это история о золотой рыбке, Хираньягарбхи. Пошел старик к Синему морю, забросил невод. У него была злая старуха, помните, да? Забросил он невод. Люди не понимают скрытого смысла. Это Пурана, Матси Пурана так объясняет. Это метафорические, зашифрованные санскритские тексты, которые пришли в народ. И он вытянул золотую рыбку, Матси Пурана. История об одной аватаре Бога. И как живое существо использует свалившееся на него счастье в невежестве. Оно просит от него что? Материальных благ. Оно может получить освобождение. А оно попросило горстку пепла. Корыто. Знаете, как в анекдоте. Шла одна бабушка по лесу и очень искренне сказала. Уронила поленницу, была очень старая. И очень искренне сказала: «Бог, если ты есть, пожалуйста, явись». Бог перед ней пришел и говорит: «Исполни любое твое желание». Она говорит: «Положи, пожалуйста, поленницу обратно». Это сознание в невежестве. Поэтому Матси Пурана описывает эту метафорическую историю, историю Хираньягарбхи, золотой рыбки, золотой аватары, золотой рыбы. Также там описывается следующая история. Это всем известная история о золотом яичке. Мы находим очень огромный багаж этого фольклора или устного творчества. И никто не знает смысла скрытого. Почему дед бил, бабка била, не разбила, а мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Не плачь, детка, не плачь, бабка, снесу я тебе яичко не золотое, а простое. Потому что ты все время почему-то смотришь на золотое яйцо и почему-то все время съесть его хочешь. Не можешь сообразить, больше ничего не приходит на ум. Итак, все эти произведения предназначены для ведической цивилизации, для ведической культуры, но для сознания, которое погружено в некоторые аспекты невежества. Также далее есть 18 упа-пуран, упа-пураны. Это подчиненные, внутренние пураны, которые объясняют также смысл. Если мы не можем понять пурану, нам нужна упа-пурана, чтобы проникнуть в смысл пураны, истории. Предыстории всевозможные, описывается в Пуранах какая-то история, и нужно детали знать. И Упа-Пурана описывает эти детали. Также существуют сутры. Сутры означают афоризмы, то есть краткие ведические комбинации звуков, которые включают в себе в математике, то есть каждая буква, каждый звук в санскрите, в алфавите Девинагари имеет скрытую математическую зашифровку. Вы можете Если вы знаете, посвящены, вы можете любую мантру взять и ее математически вычислить и увидеть раздел аюрведы, допустим, веды военного искусства, математика будет полностью все это описывать. Вы знаете разные виды оружия, все такое, все такое. Это сутры. Туда включена педагогика, любовные взаимоотношения, это с нашумевшим произведением. Век, в наш век это Кама-сутра. И почему-то перевели Кама-сутру, предназначенную для невежд. Очень удивительно. Кама-сутра имеет также три раздела. Для невежд, для людей в страсти и для людей в благости. И то, что вы видите сейчас в библиотеках или в магазинах, это Кама-сутра, предназначенная, да еще неправильно переведенная, дополненная интерпретациями каких-то людей. Это Кама-сутра, предназначенная для людей в модусе невежества. И есть Веданта-сутра. И на самом деле простраивается такая удивительная линия, как человека от чувственных наслаждений, от сексуальных проблем, Кама-сутра, возвысить через ведическое знание до Веданта-сутры. Веда означает знание, анта – суть, до сути ведического знания. И Веданта-сутра – это самое центральное произведение, которое изложено в Шримад-Бхагаватам. Вот в этом произведении я показывал, вы можете видеть. Запомните его название – Шримад-Бхагаватам. Итак, мы перейдем с вами к следующей теме. Так, я вкратце вам описал, что такое ведические произведения, как к ним относиться и почему мы сейчас находим очень много ведической информации, связанной с разными областями мира. Россия претендует на веды. Сейчас я слышал очень много информации. Украина очень сильно претендует, что все здесь было. Везде все было. Но по сравнению с многими местами, Украина, конечно, немножко чуть-чуть превзошла. Почему? За счет казаков. Казачество сохраняло ведические традиции куда дольше, чем вся территория другая, вот России, допустим. Казаки сохраняли более серьезно эту структуру. Вы знаете, что они на протяжении нескольких столетий не принимали, что? Христианство. Не принимали. И Екатерина все-таки их победила. Кошака на санскрите означает воин-священник. То есть браман, кшатрия, смешанное положение, воинствующий священнослужитель, кшатрия. Коша означает шика, или такой вот, то, что называется аследец. Видели, да, бритая голова есть такой, на сахасрара чакре такая. Это люди ведической концепции, это ведическая культура, остатки ведической культуры. Итак, шкалы времени. Сегодня я перейду, чтобы попытаться уложиться. Я сокращаю, уж извините меня, я сокращаю до безобразия ту информацию, которую приготовил за счет такого долгого размещения. Итак, ведические шкалы времени. Удивительная тема, время. Поскольку все мы с вами движемся во времени, сегодня вот времени не хватает, видите, время у вас сейчас, время у всех, домой надо идти. И смотрите, как время, какую роль играет время. Рождение, старость, болезни и смерть. Все во времени. Родился и умер. Время. И время настолько центральное место занимает в нашей жизни, что мы порой даже не осознаем, с чем мы сталкиваемся. И поэтому также ведическая наука объясняет, веды объясняют этот удивительный фактор. Время, на котором построено все. Знание, память, отречение, закон кармы, причинно-следственная связь. Если мы говорим настоящее следствие прошлого и причина будущего, мы все время говорим настоящее, прошлое и будущее. Мы говорим о чем? О времени. И все пропитано тонкой потенцией времени. Мы растем со временем. Даже мы сейчас думаем, и наши мысли движутся где? Во времени. За сколько секунд мы успели подумать? Все измеряется временем. Мы все находимся в измерении времени и пространства. И все наши чувства с вами измеряются временем. Поэтому мы говорим, ничего, со временем все успокоится. Время все лечит. Да? Что-то у нас умирает, что-то с нами происходит такое. Или радостное. Мы говорим, со временем и радость исчезнет. Скоро плакать будешь. Или говорим, со временем и слезы твои высохнут будет. Все со временем стерт. Поэтому время очень важное знание. Тот, кто говорится, не может использовать правильно время, он всегда остается в проигрыше. Поэтому в Бхагавадгите говорится, тот, кто не знает режима сна, еды, отдыха и работы, не может стать совершенным йогом. Слово йога означает связь. Связь со Всевышним. Тот не может стать совершенным, в общем. И когда мы говорим режим, мы подразумеваем что? Время. Время сеять, время жать. Итак, время на санскрите называется кала. Кала. И второй аспект – дара, каландара, дающий время. И у нас у всех есть слово «календарь», дающий время, календарь. Это санскритское слово «каландар», каландара, дающий время. Кто дает время? Всевышний, Всевышний, высшее проявление.